Пожалуйста, присаживайтесь. Добрый вечер. Слава нашему Господу. Сегодня у нас концовка 10 главы послания к евреям, и текст у нас довольно внушительный, с 19 по 39 стих, поэтому я буду читать абзацами и комментировать по абзацам для того, чтобы мозг нормально воспринимал, потому что если я сейчас зачитаю 20 стихов, я думаю, где-то с серединки концентрация уже будет не такая сильная. Мне хотелось бы, чтобы мы каждый стих услышали, и каждый стих, чтобы прошел через наше сердце. Итак, послание к евреям, 10 глава. И тема, о которой я сегодня буду говорить, это твердые в вере. Люди, которые твердые в вере, если хотите, сильные духом. И вы знаете, всегда хочется быть знакомыми с такими людьми. Всегда, наверное, хочется сказать, а я знаю вот этого или вот этого. Но лучше, я считаю, быть одним из таких людей, чем иметь такого знакомого. А если даже он и ваш знакомый, то лучше, чтобы мы с ним стояли в одном проломе. Есть одна не очень популярная песня, я помню, там есть такие слова, «Сильные духом в проломе стоят». Когда мы смотрим какой-то фильм, или мы где-то находимся на конференции, у нас всегда такой подъем, у нас, да, мы себя чувствуем такими, ух, сейчас горы свернем, потом домой возвращаемся, там не знаю, рутина вот домашняя. И куда уходит весь этот запал? Так вот, я хочу сказать, что сильные духом люди – это те люди, которые способны сохранять стержень как раз в период рутины. А находясь на конференции, просто вот, знаете, скользить по волне, которая там создается, а не пытаться что-то там изобразить. Поэтому я сегодня ни в коем случае никого не имею в виду и не критикую, я просто комментирую текст. И если кому-то говорит Святой Дух в сердце, это хорошо. Итак, братья, 19 стих. «Имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иешуа Мессии, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, креплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Амен. Итак, возлюбленные братья и сестры, мы имеем дерзновение входить во святилище. Слово «дерзновение» подразумевает под собой легитимное право опираться на Божье Слово. Слово «дерзновение» не имеет в виду, имеем наглость такую, вот, залезть, куда нам не положено. Так имеем наглость такую, вот, провозглашать что-то. Дерзновение – это когда человек абсолютно убежден в том, что в его жизни имеет силу Божья благодать, и он рассчитывает не на свои заслуги, не на то, что он служит там кем-то, в прославлении поет, или пастор, он большой общины или небольшой, или диакон, или он прямо, как бы, иногда люди себя, знаете, считают там, ну, такие прямо служители. Это хорошо, когда мы служим. Только Писание говорит, что мы рабы ничего не стоящие. Хорошо, чтобы мы все чувствовали себя пожизненными должниками, неспособными выплатить даже часть своего долга. Тогда наше служение будет настоящим, искренним, и похвала будет от Господа. А не сам себе перед зеркалом человек выписывает эту похвалу, грамоты, и у него в духе вся стена завешана. Так дома нету, а в духе, как бы на духовной своей стене, у него грамоты, там, достижения, медали и так далее. Мы имеем дерзновение входить в святилище, здесь написано, посредством крови Иешуа. Дальше интересный текст. Путем новым живым, который Он открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Хочу напомнить вам, да, что завеса в мешкане, она состояла из двух частей. Вот. Ну, наши, конечно, все знают уже, много раз видели, слышали. Да? Но у нас сегодня есть гости. И написано, что Дом Божий домом молитвы назовется. Я напомню для наших гостей, что завеса в мешкане – это мешкан, это скиния. Да? Здесь находилась завеса внешняя. А внутренняя находилась вот тут, и она выглядела как две закрывающие проход перегородки. Как в лабиринт туда заходил первосвященник. Потому что толщина этой завесы была ладонь. Войлок с вплетенной туда золотой проволокой. В русском языке нитка. Ну, возьмите нитку, сделайте из золота, это проволока. Пуля непробиваемая, я думаю, такой толщины она была бы. Так вот, вот это и есть плоть Иешуа Мессии, вот эта часть. Да? У нас в архиве там есть, я когда-то еще Йом-Кипур рассказывал, объяснял, как первосвященник сюда заходит, здесь он кропит все на Ковчег Завета, а здесь жертвенник курения, здесь у нас Лехем Паним и здесь Минура. Так вот, эта завеса разделяла две комнаты, как бы два мира, понимаете? Два мира, спасибо. Идея заключается в том, что если плоть Иешуа Мессии сравнивает здесь автор послания с завесой, то я абсолютно убежден, что именно плоть Иешуа Мессии являлась границей между небесным и материальным миром. Он являлся соединяющим звеном, поэтому его тело, оно являлось и небесным, и земным одновременно. Вот так как завеса состояла из двух частей. Не один кусок ткани, а два. Напомню вам послание к Коринфянам, 1 послание к Коринфянам, 15 глава. И весь текст комментировать не буду. В предыдущих драшот там это есть все у нас на Бет-Мидраше. Буквально вот за последний месяц просмотрите, кому интересно. Я комментировал весь этот отрывок. Но 45 стих, так и написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ земного, так же будем носить образ и небесного. Это говорит Павел, здесь объясняет. Так вот, когда Сын Божий пришел на землю, Он пришел с неба, но Он пришел в человеческой плоти, в земной плоти. Единственное, что Его плоть не имела греха. Но она не имела греха не потому, что Он не мог согрешить, а потому, что Он не согрешил никогда. Понимаете разницу? Он просто выдержал и прошел все испытания. Ведь 4 глава Евангелия от Матфея подробно рассказывает нам, первые 11 стихов, испытания в пустыне. Что к нему пришел дьявол, и после поста 40-дневного, да, он его пытался как бы подломить. Это последний момент, молитва в Гефсиманском саду, то же самое. Он боролся, то есть все время были какие-то борения у нашего Господа. Это говорит о том, что тело он имел земное, а природу небесную. И вот его тело стало этой перегородкой. У нас написано, в иврите она называется Масах, Масах Вилон. Да? слеха парохет, называется парохет, масах вилон или масах огель муэд. Это здесь, вот эта завеса, наружно. А это называлось парохет. И именно его тело, оно как бы провело границу между небесным и земным. И соединило в себе, и примирил он в себе небесное и земное, разорвал или преломив свою плоть, поэтому и завеса разорвалась пополам. Меня спрашивали, а как завеса такая разорвалась? Вот так она разорвалась в двух местах, и открылся свободный доступ. Понятно? Она не разорвалась там, ну, как занавеска пополам и повисла вот так, что теперь видно, что за ней. Она разорвалась в буквальном смысле так, что она на кольцах висела. Почитайте, там очень сложно. Шесты были, внизу было расстояние. Чтобы вас не отвлекать, двигаемся дальше. Проводила границу между двумя мирами, небесным и земным. Далее написано, что «Да приступаем с искренним сердцем и с полной верой, окроплением очистив сердца от порочной совести, а мы тело водою чистую». Обратите внимание, здесь акцент идет на что? На окропление сердца и на омовение тела. Когда мы слушаем, как правило, проповеди о погружении, в скобках водное крещение, или еще каких-то ритуалах, мы всегда говорим, ну это просто там помылись, омылись. Омовение тела имело большое значение на самом деле. Конечно, это омовение от ритуальной нечистоты. И окропление, речь идет об окроплении водой, смешанной с пеплом рыжей телицы. 9 глава, 12 стих об этом говорит, когда Иешуа вошел в святилище. Так вот, кровь Иешуа Мессии и пепел вот этой рыжей телицы, они очищают человека от земной скверны. Речь идет о том, что мы, живя на земле, постоянно соприкасаемся со смертью. 19 глава книга «Числа» описывает, что окроплением очищали от прикосновения к трупу, к мертвой кости. По традиции, по закону, металл, который соприкасался с телом человека мертвым. Допустим, патологоанатом, который препарирует трупы скальпелем и дотрагивается до этого скальпеля, он тоже ритуально нечистый 7 дней. Если он каждый день ходит на работу, он каждый день нечистый. Точно так же гробовщики, которые хоронят людей и так далее. Но человек, который ножом или кинжалом или мечом на войне кого-то убил, он точно так же соприкоснулся со сталью, которая лишила кого-то жизни и считается неделю, 7 дней, ритуально нечистый. Это по закону, это 19 глава книга числа. Теперь мы с вами, живя на этой земле, постоянно согрешаем. Те, кто не согрешает, поднимите, пожалуйста, руки, я перед вами хочу извиниться, если я вас обидел. Окей, извиняться не придется. Значит, мы все оскверняемся грехом. Плата за грех – смерть. Это логическая связь, понимаете? Это причинно- и следственная связь. Если мы грешим, мы соприкасаемся со смертью. А это значит, мы нуждаемся в окроплении нашего сердца. Вот о чем здесь говорит автор послания. Он как бы переносит нас из земного мешкана в небесную сферу, в небесную территорию, чтобы показать нам, что сделал для нас Иешуа Машиах, как первосвященник наших будущих благ в вере, в веке грядущем. Причем при этом все, кто имеют на этой земле какие-то блага, это маленький бонус. Это просто крошки, которые сыпятся со стола. Это не настоящее еще благо и благословение. Но через них мы уже можем как-то почувствовать запах и попробовать вот этот вкус века грядущего. Поэтому окропление сердца все мы нуждаемся. И пепел рыжей телицы, ну, скажем так, это мое, не знаю, откровение, наверное, слишком громко будет сказано, мое понимание на сегодняшний день, исходя из библейской символики. То есть, если кровь козлов и тельцов символизирует чью кровь? Иешуа Мессии. То рыжая телица символизирует Святой Дух для меня. Во-первых, потому что Дух Святой в иврите женского рода. Бытие говорит, что «Веруаха Дунай мерахефет альпней гамаем» глагол употребляет парит или летает, да, над водой в женском роде. И в 95% текстах на иврите Руаха Кодыш, Дух Святой, она, это женский род. И не бык берется, то есть быков много приносили на жертвенники, а вот телица рыжая, традиция говорит раз в 70 лет. Но чаще не было и не нужно было, в принципе. Все, кому интересно, могут почитать ее. Священник должен был, первосвященник, должен был зарезать, сжечь за станом, и он неделю нечистый потом был. А человек ритуально чистый должен был собрать пепел и отнести в храм. Ее разводили с водой, брали земли немножко с мешкана, с пола, и брызгали на людей, чтобы очистить их от ритуальной нечистоты. О Святом Духе мы тоже читаем, что на Шавуот было сошествие Святого Духа, и в книге «Деяния апостолов» это самое известное место по поводу сошествия Святого Духа. Но мы знаем хорошо, что Святой Дух также сходил тоже на Шавуот в день дарования Торы. У нас вот будет скоро Симхат Тора, а этот праздник назывался Матан Тора, день дарования Торы. Поэтому и будет еще одно. Третье излияние Святого Духа. При всем при этом Дух Святой работает постоянно на земле. Но именно излияние, вот это Шфихат Руаха Кодыш, она будет в последние дни именно на Израиль. Так как об этом говорят пророк Даниил, Захария, Йоэль и другие пророки. Исаия об этом пишет, разумеется. Поэтому Дух Святой, входя в нас, вот в нашу жизнь, как мы очищаемся? Мы же не становимся сначала правильными, а потом мы приходим к Богу. Это только в секте так бывает. Сначала ты должен выполнить список требований, потом тебя примут в эту группу людей. А здесь наоборот. Послушайте свидетельства друг друга. Наркоманы, алкоголики, пьяницы, блудники, воры, кто хотите. Бог приходит прямо в тюрьму, прямо куда угодно, прямо в момент, когда человек укололся, и он приходит, и человека просто берет вот в другое место забирает. Другими словами, Святой Дух сначала входит в нас, и из нас вытесняет все то, что нам не нужно. Вот как это работает. Именно как пепел рыжей телицы. Я прихожу нечистый, я нечистый человек с нечистыми устами, и вдруг на меня попадает вот это окропление Святого Духа по какой-то Божьей избранности. И моя жизнь начинает меняться из-за того, что окропилось мое сердце. Вот об этом говорит автор послания. А не потому, что я что-то услышал ушами, мозгом проанализировал, принял решение, и теперь с понедельника я буду другим человеком. Это не так работает. Сначала окропляется сердце, а потом человек очищается. Но когда мы читаем закон об этих всех вещах, все равно человек еще остается нечистым, потому что в третий день и в седьмой день он должен омыть одежды, он должен сам искупаться, и только на исходе седьмого дня он будет чистым ритуально. Так же и мы. Вся наша жизнь – это семь дней. Вся наша жизнь – это окропление, омовение, стирка своей одежды Кому интересно, 64:6 Исаия. «Ибо все мы поблекли, как лист, и все мы, как нечистый, и все беззакония, как ветер, уносят нас». Одежда вся наша... Давайте я прочитаю. Я цитирую, это свободная цитата. Это не точная. Там текст такой: «Все мы поблекли, как лист, и вся праведность наша, как одежда нечистая или запачканная. И беззакония наши, как ветер, уносят нас». Вот это об этом говорится. 64 глава. «Все мы», 6 стих, «все мы сделались, как нечистые». Это пишет Исаия. «Все» – это он и себя сюда относит, понимаете? Не так, как принято сегодня. «Вы все грешники, а я святой, потому что у меня микрофон». Не так это выглядит. Мы все имеем проблемы, понимаете? Просто кто-то уже подлечился немного, кто-то подлатал свою жизнь, кто-то где-то что-то исправил, отрихтовал. И чуть-чуть как-то уже не хромает. Он уже другим говорит: давай тебе помогу. Вот как это выглядит. Но мы все сделались как нечистые. Вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. Дальше написано: и нет праведного ни одного, призывающего Твое имя, который искал бы Тебя, да, положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому вся наша жизнь вот такая. Вся. И мы нуждаемся в Духе Святом, как в окроплении водой, смешанной с пеплом рыжей телицы. А теперь представьте себе, рыжую телицу сожгли, так она живая была, траву кушала, молоко могла давать, но молоко она не может давать, если кто разбирается в теме. Потому что на ней нельзя пахать, она не может совокупиться с быком, она не может родить теленка, а значит, у нее нет молока. То есть она непорочная должна быть, эта телица. Но она живая, ходит, пьет, спит, солнышко, получает радость, как все. Но ее взяли и сожгли. Она стала пеплом. Когда Дух Святой попадает в таких, как мы, у меня ощущение, он как бы из живой вот этой рыжей телицы превращается просто в прах и пепел. Представьте себе, в такие, как мы, сосуды приходится входить Святому Духу, чтобы нас очистить и нам помочь. Это самому умереть надо. Вот как будто бы сжигается все. А сжигает все грех. И поэтому окроплением очистив сердца от порочной совести. Почему совесть порочная? Потому что она находит в себе оправдание. Потому что совесть договаривается как бы сама с собой. Она говорит: да, это нормально, ничего страшного. Все. Это порочная совесть. Она не изгоняет грех, она соглашается с грехом. Большим или меньшим. Это не важно. Поэтому окропление очищает сердце от испорченного компаса, от порочной совести. Напомню, что в иврите компас и совесть – это одно и то же слово, только разные огласовки. Совесть – это мацпун, а компас – это мацпен. Так вот, когда он не показывает на север, все очень плохо. И точно так же порочная совесть – вот этим кораблем, сердцем человека, она его не туда ведет, куда надо. Окропление лечит эти вещи. Дух Святой лечит эти вещи. И тело омывается чистой водой. Понимаете? Там тоже было окропление. Это 19 глава книга числа. Окропление водой, и еще надо омываться, купаться надо, микве надо совершить и одежду постирать. Тот же самый прообраз использует автор послания к евреям. При этом он говорит, что жертва, на которой Новый Завет зиждется, она сильнее, она крепче, она работает не только в земных сферах, но и в небесных тоже. И дальше написано: будем держаться исповедания, упование неуклонно и уверенно обещающее. В чем наше упование? На что ты рассчитываешь, душа? Вот ты хочешь спастись, или ты говоришь, я спасся. Да? Сейчас мы будем, я еще один текст буду комментировать. Вот. На что мы рассчитываем? На то, что мы 40 лет служим Богу, и мы теперь хорошие? На это? А, 50 лет. А, ну, это те, кто доживут. Нет, мы рассчитываем на жертву, которая нас омыла и очистила. Вот это и есть действие благодати. Грешник, которому не положено было спасение, Бог все равно его дает. Благодарное сердце теперь хочет как-то отблагодарить Создателя за это. Поэтому жизнь спасенного человека выглядит как благодарность Богу, как спасибо. Сказано не один раз, а растянутое на множество лет. Так бы человек говорил: спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, уже язык опух. А так он просто живет, как верующий, исполняя заповеди. Это и есть его благодарность Создателю. Держаться нашего исповедания – это значит верить в то, что наши грехи покрыты жертвой Иешуа Мессии. Так же, как в Йом-Кипур были покрыты и прощены грехи человеку жертвой или кровью быка и козла. Об этом мы уже говорили. Кому интересно, Ефесянам 2 глава, я там комментировал текст с 8 по 10 стих. Спасение по благодати. Будем внимательны друг к другу. Вот это раздражает очень много людей. То есть, когда мы становимся внимательными друг к другу, у нас создается впечатление, что нас контролируют, за нами наблюдают. Некоторые используют библейскую терминологию, говорят, что ты меня пасешь. Ну, пастырь, он должен пасти, работа у него такая. А что делать? Так или нет? Ну, не только пастырь. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. То есть, поощряя к любви и добрым делам. Понимаете? Не на эшафот ведем, а поощряем к добрым делам, подавая пример хороший. Но вот эта внимательность друг к другу очень часто людей напрягает по той причине, что очень много ран люди получают. И у них негативная уже реакция на вот это внимание. Хорошо. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного, ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда, ярость огня, готова пожрать противникам. Итак, о чем здесь речь? Это цельный текст. Быть внимательными друг к другу и не оставлять собрание своего. Может показаться, что это чисто христианская установка. Но я специально сегодня принес с собой трактат, он называется «Пиркей Авот». Это основные положения или основные главы Мишны, поэтому я хочу прочитать из трактата «Авот», из второй главы, пятую Мишну. Это не вся Мишна, это только часть пятой Мишны. Но человек, который создал эту алаху или написал это правило, он, в принципе, известен. Звали его Гиллель. Очень много есть таких талмудических рассказов о двух школах Шамая и Гиллеля. А, кто немножко в теме, знает. А Гиллель был дедушкой Гамалиила, Гамлиэля. А Гамалиила все знают, правильно? Гамалиил заступился за наших, помните, в Синедрионе? Он сказал: оставьте этих людей. Если это от Бога, вы богопротивниками будете. А если это не от Бога, оно само развалится. Зачем вы, как бы, встреете туда? Это был Гамлиэль, внук Гилеля, Мишну которого я вам хочу прочитать. А Рабби Шауль, более известный, как апостол Павел, в некоторых кругах святой апостол Павел, он был учеником вот этого Гамлиэля. Поэтому, в принципе, вот то, что я сейчас читаю, имеет непосредственное отношение к нам с вами. Но написано это было за 2 столетия до тех событий, которые мы называем рождение, смерть и воскресение Иешуа Мессии. Да, вот этот кусочек. «Не отделяйся от общества и не будь уверен в себе до дня смерти твоей, и не суди ближнего твоего, пока не окажешься в его положении». Замувану ли крой беврит? Беврит? Беседа. Беседа. Гилель омер, аль тифрош мин хацибур ве аль таамин бацмеха ад йом мотеха. Вело тадин эт хахаверха ад шетие ле мекомо. Беседа? Йофи. Не отделяйся от общества, не покидайте своего собрания. Теперь я вам прочту разъяснение этой мишны. Первое. Что значит не отделяться от общества? Следовать обычаям и нормам, принятым в твоей общине. Обратите внимание, в твоей общине. То есть в другой общине могут быть приняты другие нормы какие-то. Это речь идет о мелких доктринах и вообще о доктринах. Так вот, в иудаизме на эти вещи смотрели совершенно свободно. И мы недавно с вами 3 шаббата подряд, я говорил о субботе, я довольно много приводил вам примеров из трактата «Шаббат» по Мишнайот, правильно? То есть, по-разному понимали одни и те же положения люди. То есть, как исполнить заповедь о шаббате, даже внутри иудаизма по-разному понимали люди. Второе. Принимая участие в совместном изучении Торы членами общины, а также в собраниях для обсуждения общественных нужд, для оказания кому-либо помощи и для коллективной молитвы. Относись, это третье, относись к постигшему общину несчастью так, будто это лично с тобой стряслась беда. Четвертое, обращаясь с молитвой ко Всевышнему, проси его снизойти не только к твоим собственным нуждам, но и к нуждам всей общины. Тиферет Исраэль. Комментарий из Тиферет Исраэль. Так вот. У нас 32 стиха будет в отрывке. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучше и неприходящее». Другими словами, когда с общиной что-то происходит, человек должен это воспринимать как свое. О чем здесь идет речь? Когда Гилель говорит «не отделяйся от общества», он имеет в виду, что, я бы сказал, это пророчество в сегодняшние дни. Сегодня люди сидят перед экраном телевизора, и они считают, что этого достаточно. Моя личная вера и мои личные отношения они ставят во главу угла. Они считают, что не нужно ходить в собрание, не нужно ходить в общину. Знаете почему? Я вам скажу. С телевизора никто косо на тебя не смотрит. Никто на ногу не наступит, никто пальцы не защемит дверью тебе. Никто на твое место не сядет. Никто не разольет стакан воды случайно тебе на новое платье там или на новые брюки. С стерильное такое, вот знаете, состояние. Сегодня многие люди думают, что этого достаточно. Этого недостаточно. Иудаизм вообще называет это еретическим отклонением, чтобы вы знали. Это ересь, когда человек просто смотрит по телевизору или компьютеру, неважно. Конечно, можно все смотреть, да? Или пересмотреть, или что-то. Мы говорим о тех людях, которые вместо того, чтобы ходить в собрание, находятся виртуальными членами в виртуальной общине. Поэтому и спасение у них будет виртуальное. И будут они в виртуальном раю, находясь в настоящем аду. Такой вот будет расклад. Община – это то место, где возникают конфликты. Поэтому люди не хотят ходить в общину. Теперь я попрошу поднять руки семейных людей. Или у кого была семья. Выше. Выше. Вот так. Вся община, кроме детей. Слава Богу. А теперь поднимите те, у кого не было ни разу конфликта в семье. У тебя не было? Они ло нихнас ли пратим? Они ло яхо ли канес ли пратим, авал кама сихот היה לנו? А? Ло маспи. Даже дети, но это взрослые дети. Хана в армии служит, она офицер в израильской армии. Она еще не создала свою семью, но я верю, что с Божьей помощью создаст. Все создадут семьи. И на ваших свадьбах мы еще каблуки отобьем. Но даже живя в семье как дети, все равно вы видите и наблюдаете, и сами участвуете в конфликтах. Так или нет? О чем это говорит? Говорит ли это о том, что сегодня Хана... Раз уж ты попала мне на язык. Должна переехать жить к Даниилу с Таней. А? А потом через месяц ко мне домой. Не, ну потому что конфликты, надо же как-то их решать. Как люди решают конфликты? Они уходят из семьи духовной. Они уходят из собрания. Из общины уходят. Когда мы так живем, мы так не мыслим. Мы не думаем, что надо родителей поменять. Пишем в интернете, ищу новых родителей. Такие вот они должны быть. Никто же так не делает, правда? А почему с общиной так? Это духовная семья. Конфликты надо решать. Люди, которые неправильно решают конфликт, они его вообще не решают. Они с этим конфликтом ходят от одного места в другое. Понимаете? А конфликт не решается. Почему? Потому что не умеет человек это делать. Всегда тяжело решать конфликт, потому что нужно примиряться. Мешает гордыня, мешает гордость. Это я-то буду примиряться, это я-то буду просить прощения. Я как пастор и как руководитель общины уже имею опыт 18 лет в этом всем. Я всегда выслушиваю две стороны. Каждая из сторон всегда права. Я послушаю, думаю, ну как он так мог? Потом его послушаю, думаю, ну как она могла так делать? Ну, как бы, каждого, когда слушаешь, ты думаешь, что тот виноват. А человек, который это рассказывает, он вообще считает, что он прав на 100%. Так вот, приходится примиряться. Здоровая община и здоровая семья – это не та, в которой нету конфликтов. Община, в которой нету конфликтов – это мертвая община. Мертвая по всем показателям. Бежать оттуда надо. А вот там, где есть конфликты, и они решаются, это живая, настоящая община. Это тело Мессии. Потому что вопрос мы ставим не так. Есть конфликт или его нет? Мы ставим вопрос, умеем мы выходить из конфликта или не умеем? И чем тяжелее конфликт, тем сложнее выходить из него. И этот выход может быть поэтапный. Иногда это решается сразу, а когда проблема хроническая, нужны этапы, чтобы вывести людей из этого состояния, из конфликта. Поэтому мы практикуем, как только я узнаю о какой-то проблеме, я сразу еду ее решать. Потому что я не знаю, в какой она стадии развития. Но если она оказывается в самой начальной стадии развития, легче всего решить эту проблему. Решать нужно через переговоры. Переговоры. Допустим, мне что-то не нравится в этом человеке. Это мой партнер. В служении партнер. Мы не будем сейчас даже брать семью, но вы можете параллель провести в дом. Мне все равно надо с ним служить. Либо я ухожу. Но это неправильный выход. Это вообще не выход. Это не подход к вопросу. Значит, мне нужно как-то смирить свое эго. Мне нужно смирить свои амбиции. И тому человеку тоже нужно. Встреча должна происходить на нейтральной территории. А не, это не может быть игра в одни ворота. Тогда это будут манипуляции. Тема большая и сложная, я сегодня ее касаюсь немножко только. Тем не менее, мы об этом говорим время от времени. Когда текст говорит, не будем покидать своего собрания, речь идет о том, что мы должны быть в общении друг с другом. Особенно с теми, с кем тяжело. Да? Потому что если мы сумеем найти язык с теми, с кем тяжело, нам в 100 раз будет легче с теми, с кем и так нормально. Вообще будет как песня. Но мы хотим, чтобы все было по-нашему, по-моему. Вот так. Еще есть люди, которые думают, что если он будет молчать, то второй поймет, почему он молчит. Никогда не поймет. Ему надо сказать. А ты можешь молчать аж до смерти. Я никогда не догадаюсь. Многие случаи я, конечно, знаю, в чем причина. Я очень редко ошибаюсь. Но я хочу услышать. Я хочу услышать, если что-то там, да, приди, скажи, в чем проблема. Давай мы это переделаем. Что тебе мешает? Давай мы сделаем так, чтобы это не мешало. Потому что в итоге я хочу с тобой служить, я хочу с тобой работать. Или я хочу жить с тобой как с партнером всю жизнь. Жена это или муж. Давай мы договоримся просто. Это не делай, так не делай. Не отделяйся от общества. Не будь отдельно. В Танахе Кагаль это община. Еще второе слово Эда. Дат Исраэль, это община Израиля. Это библейское учение, оно направлено на социум. То есть вся книга вот эта, она связана с социумом, с общиной. И вы обратите внимание, там, поправьте, если я ошибся, да, сын там Зимри начал грешить, 3000 умерли людей, пока Финеас не пошел и не зарезал копьем блудников этих. Люди там не виноваты вроде бы, а поумирали. Теперь другие стоят, ну как бы, ну жалко этих убивать, а те 23 тысячи не жалко? Сложный выбор. Община, она, знаете, сегодня, вот что... Хочется просто сказать об этом. Я не знаю почему, но христианская церковь, она не несет коллективную ответственность. Там нету вот этого, именно коллективной ответственности. Личное спасение, личный мой Бог, вот я спасся, лично я, все нормально. Остальные там как хотят пускай. В Израиле такого нету. Есть переживания за другого, который еще не спасся. Это коллективная ответственность. Понимаете? Сегодня общине, церкви, если хотите, нужно вспомнить вот об этих стихах. Будьте внимательны друг к другу. Это коллективная ответственность. Присматривайте друг за другом. Не захромал ли кто, не заболел, не отравился. И отрывок говорит, что люди, они должны коммуницировать друг с другом в общине. Интернет, мультимедиа, сайты не могут заменить живого общения. Понимаете? Не могут. Ну и о конфликтах я уже сказал. Вообще конфликт – это очень крутая штука. Только благодаря конфликтам мы можем войти в Небесное Царство. Не бывает стерильных верующих людей. Вы понимаете это? Не может быть. Если ты ни разу ни с кем не примирялся, если ты ни разу не решал вопросы. Матфея, Евангелие говорит, ты пришел к жертвеннику. Но у тебя с братом проблема. Оставь свою жертву, пойди реши вопрос. Это Новый Завет. Конфликт – это возможность правильно прийти к Богу, вы понимаете? Не рассчитывать на эту жертву, а пойти примириться. А потом, аллилуйя. Человек думает, он сейчас глаза закроет, будет петь вот так проникновенно. И конфликт решится, или Бог его простит, и как бы все это как-то аннулируется и сотрется, потому что он сейчас вот так вот раскрылся перед Богом. Да ты в бетон поешь просто. Понимаешь? В бетон. А не Богу в уши. Оставь свою жертву, пойди примирись, потом вернись, и тогда приноси эту жертву. Еще раз повторяю, это учение Нового Завета. Твоя хвала – это жертва Богу. Подожди восхвалять. Пойди скажи брату, брат, помнишь там на той неделе? Ты прости меня. Я не со зла. Но ты меня прости. Я тоже осадок ношу. Да вы попробуйте хоть раз так двигаться. Вы увидите, как небо начнет открываться, какая сила высвобождаться. Поэтому я говорю, сильные духом в проломе стоят. Поэтому вот эти все телевизионные онлайн-служения, они способствуют пассивному состоянию сердца. И люди думают, что их личная связь с Богом – это единственный элемент их духовной жизни, этого достаточно. То есть неверующий говорит, Бог в сердце, вера внутри, вера в душе, да? А эти говорят… я смотрю проповеди онлайн, то все, я в курсе, я как бы все нормально. Да, но ты не трешься, ты не соприкасаешься с нами. На тебе царапин нету. Ты не ободрал колени еще ни разу. Нормально. Ты стерильный, ты в пробирке. Когда нет контакта у нас друг с другом, дух пересыхает, понимаете? Мы мертвыми становимся, не настоящими, как восковое яблоко. Оно красивее, чем настоящее, но его не съешь, и сок не выдавишь из него. Мировоззрение людей сужается, если они не ходят в общину. И в итоге человек замыкается в своем мирке и, как следствие, отсутствует ученичество. Я вам рассказывал, у меня был такой эпизод, это был я на Украине лет 10 назад, наверное, если не больше. И там один брат, все такое, я говорю, а кто твой пастор? Он говорит, Бенни Хин. Я говорю, да. А когда ты с ним, говорю, чай пил последний раз? И он, у него круглые глаза, вообще не понимает, о чем я говорю. Это же Бенни Хин. Ну, как с ним можно чай пить? Я говорю, когда ты с ним в лесу ночевал, под одним одеялом спал в палатке, костер разводил там, не знаю, дрова колол. Когда ты с ним вместе где-то что-то был, делал, коротал вечера. Какой он тебе пастырь, говорю. Вот люди, он нашел себе пастыря. Бенни Хина. Ну, представьте себе. Какое тут ученичество, какой он ему пастырь? Он вообще не знает про его существование. А Писание говорит, что пастырь знает своих овец, и овцы знают его. Оно не сходится просто со Словом Божьим. Такая жизненная, супердуховная позиция. Люди сами себя обманывают. Люди себе придумали какой-то мир искусственно-духовно-религиозный, и в нем остаются. И он ходит куда-то, но вот этот пастырь, он для него не пастырь. Так это проблема, понимаете? Потому что я, слава Богу, повидал уже служителей, которые трудятся в таких дырах, просто там не то что асфальт, а там щебенки нет, чтобы это дорогой назвать. И люди трудятся, и они, может, слово там не очень хорошо могут объяснить. Но он придет, там бабушке поможет, дрова наколет, забор поправит, там крыша потекла, там залатает эту крышу. И для них он пастырь, и для них он брат, и для них он родненький будет. Раз уже так зашла тема, напомню вам, что Дух Святой дается человеку для того, чтобы он исправлял себя внутри. А не загонялся сцены пиджаком этого духа в зал. Это чтобы не было ни у кого иллюзий. Ну, евреям нужен Святой Дух, чтобы менять себя. А некоторым, чтобы пиджаком гонять по залу этого Духа Святого. А другие потом падают, потому что сильно прет со сцены. Мочи нет уже. Люди вообще живут в каком-то непонятном ауте. Знаете, как в состоянии Грога находятся. Это боксер после нокдауна тяжелого. Это состояние Грога называется. Он стоит на ногах, но он плывет. Он как бы он не понимает еще ничего. Ну так вот живут люди. И думают, что все нормально. Серединка. Если отвергшийся закона, 28 стих, Моисеева, при двух или трех свидетелях без милосердия наказывались смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение – «Я воздам, говорит Господь». И еще, «Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога живого». Амен. Итак, автор говорит, послушайте, если в Первом Завете, закона Моисея, такие тяжелые были наказания, побивали камнями людей, предавали смерти, вы что думаете, что в Новом Завете теперь все проще? Здесь еще все сложнее. Потому что там была кровь животных, а тут кровь Мессии, Сына Божьего. Ответственность выше. Я вам уже говорил, я не буду называть фамилии, но один мой друг, пастор, он имел длительное общение с раввином, который уехал, наверное, лет 8-10 назад в Россию на миссионерские поля. То есть он поехал распространять иудаизм. Он очень хорошо знал Новый Завет, и он читал. Он говорит, раввин, иудей, ортодокс, который не верит в то, что мы верим, но он читает Новый Завет. Он говорит, послушайте, иудаизм намного проще. Это ж какие требования? То есть человек, прочитав там все послания, Евангелие, послания к римлянам, да, все, что мы читаем. Он говорит, кто это может исполнить? Это вообще, говорит, иудаизм намного легче. Вы представляете, а люди читают, говорят, благодать, ничего не надо, все. Ну вот как это может быть? Одну и ту же книгу читают, одни и те же тексты. Иудей, раввин читает и говорит, вау, это невозможно просто. И человек ему говорит, да, но Духом Святым это можно все поднять. Он помогает. А так он читает, он говорит, кто это может исполнить, какие требования, что за религия тяжелая такая. Иудаизм намного проще. Так вот, если отвергшийся закона Моисеева без милосердия наказывался смертью, не думает пусть человек, что живя в Новом Завете, будет какие-то скидки на праздники. еще жестче все, еще хуже. Страшнее от этого становится на самом деле. Я просто хочу сказать, что когда человек думает, а как правило это потому, что его так научили, ему объяснили, что ты можешь жить как хочешь, главное ты исповедуй, что ты веришь в Иисуса Христа. И он научился, он исповедует, он нахватался лозунгов, понимаете, да? И все, у него первомайская демонстрация всю дорогу. Он с этими лозунгами идет по жизни и уверен, что все хорошо. И советский строй самый лучший. А кушать нечего. Голодный все время. Вместо того, чтобы обратиться к живому Богу и к исполнению заповеди, ему кажется, заповеди так трудно выполнять. То есть, представьте, вера в то, что ты просто языком говоришь, что Иисус твой Спаситель, и этого достаточно для спасения. Это такая теология. Очень распространенная, кстати. Долги отдавать не надо. Ну, по благодати все в Новом Завете. Ответственности никакой. Все ж по благодати пообещал, не сделал. Не, ну, по благодати же, брат, что там. Мы же в Новом Завете. Уже все списано, все простили. Поэтому не хочется дело иметь с такими верующими. Лучше с неверующими. Вот с неверующим проще. Он как-то, у него кодекс чести выше. Почему-то. Почему, не знаю. Как бы знаю, но сейчас не буду на это время тратить. 35 стих. Итак, не оставляйте упования вашего, то есть вашей надежды, которому предстоит великое воздаяние. Еще раз повторю, мы надеемся на то, что Бог верен своему слову. Бог пообещал, и Он сказал, и Он не оставит. Вот наше упование. Но мы уже говорили в других местах об этом. Когда возникает дерзновение, что Бог ответит на молитву? Когда я и живу, и выполняю заповеди. Да? Вы почитайте просто вот заповеди, как выглядят. Возьмем даже самую такую известную первую. Не ешь с дерева познания добра и зла, ибо день, в который ты вкусишь его, смертью умрешь. Так? А если не вкусишь, не умрешь. В заповеди всегда есть условие какое-то. И если ты не выполняешь то, что тебе сказали, включается вторая часть – наказание. Вот и все. Поэтому мы не под законом, мы просто избавлены от второй части. Когда мы выполняем заповедь, живя по благодати, наказание не работает. Мы не под законом, закон не может меня наказать, потому что я не нарушал. Вот как это выглядит и работает. Ну, не так, что я живу, как хочу, вот, и сам себе все отменил. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью. Посмотрите, как написано. Ты должен исполнять волю Божью. А в чем его воля? Ну, правильно, мы все знаем. Получить обещанное, исполнив его волю, получить обещанное. Когда я верю в то, что Иешуа – это Сын Божий, который умер за мои грехи, это должно быть видно из моей жизни, из моих поступков. Тогда Бог исполняет и обещанное. Включается вторая часть. А так ты просто телезритель, ты послушал и все, ты не участвуешь в процессе. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Я не знаю, я, наверное, все-таки вот этот кусочек оставлю в следующий раз, еще одну проповедь скажу, прокомментирую последних вот с 35 стиха до конца. На сегодня хватит, скажу аминь. Вот. Но вот это все, давайте твердо стоять в вере. Аминь. Вопросы. У нас Бейт-Мидраш. Если есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Вопрос такой. Не покидайте собрание вашего. А при каких условиях все-таки можно покидать? Значит, смотрите. Собрание можно покинуть, я думаю, или уйти, если меняется духовная ориентация у человека, и он не может нормально реализоваться в этой среде. Например, баптист начинает молиться на иных языках. Но он не выживет уже в своем баптистском вот этом кругу. Ему хорошо бы пойти там к харизматам, или к пятидесятникам, или к неопятидесятникам. То есть туда, в ту среду, где работают и принимают подобного рода дарования. То же самое касается мессианского иудаизма, потому что многие евреи уверовали и родились свыше в христианских церквях. После этого, особенно те, которые переехали в Израиль, люди ищут свою еврейскую идентификацию в Боге. Но в этой общине им не дают его, не дают этой возможности. Их продолжают держать в этой субкультуре и продолжают выпускать бычков в томате консервированных. Ну, как бы бычок в томате, он, если его открыть, например, консерву в Одессе, там, где на заводе сделали их, на Одесском заводе, и отвезти это в Южную Америку, это те же бычки, та же консерва, в том же томате. Понимаете? С никакой разницы. Поэтому, если у людей есть какой-то духовный запрос, который не связан с конфликтами, да, просто вот, или еще с чем-то, а вот серьезная действительно причина, или человек переехал с одного места на другое. Ну, тут все понятно. Но вот именно этот момент, когда духовная ориентация меняется у человека, и она меняется не потому, что человек Богу изменил или плохим стал. От нас же тоже уходили семьи, правильно? Потому что сказали, мы не можем, мы пятидесятники, вот все. Мы вот такие, или там еще какие. Мы там лютеране, побыли год, не выдерживают они вот это все мессианское. Тяжело им, понимаете? Они ощущают себя иначе. Они ушли и находятся в другой общине. На здоровье. Слава Богу. То же самое там есть люди, которые евреи, которые живут в Израиле. Хотят молитвы выучить, хотят читать со свитка, хотят жить традиционно, как евреи. Им нужна среда, им нужно где-то практиковать, им изучать это надо. Для этого мессианские общины Бог поднимает сегодня. Ну и другие причины подобного характера. Но когда человек ни с кем ужиться не может, то это не причина уходить из общины. И я думаю, что мы достаточно зрелые, чтобы понимать какие-то вещи. Какие еще могут быть причины? А? Ересь, когда явная. Да, вот спасибо за подсказку. Ересь, когда явная. Говорится, уходить надо. Что? Когда люди женятся с разных общин, это нормально. Они потом... Они решат, куда. Они вдвоем. И бывает так, что человек... Как правило, сестра идет туда, где находится брат. Как правило. Но бывает так, что брат, он хочет перейти как раз в ту общину, где видит себя больше как бы реализации и так далее. В этом смысле тоже все кошерно, все нормально. Но вот когда ереси, с этим, я считаю, нельзя мириться. В Израиле многие общины посыпались из-за того, что люди вошли под духовный покров корейского еретика Джера Кали. Просто сыпятся общины, люди уходят. И хорошо, что уходят. Правильно делают, что уходят. Вот то, что касается тех общин, оттуда надо уходить. А то, что касается других общин, вы сами знаете хорошо. Я вообще стараюсь, чтобы не приходили сюда люди из других собраний, для того, чтобы не было обиды там или чего-то. Но если человек уже, ну просто вот он, вот хочу и все, ну бывают моменты. Но вот так, чтобы агитировать или... или переманивать. Нельзя этого делать. Я никогда этим не занимался. Но я понимаю, что кто-то куда-то когда-то переходит. Окей? Для этого карантин, испытательный срок и все такое. Тоже нормальный подход к вопросу. Поэтому ереси – это тоже одна из причин. Понятно, Саша? Ереси –